Разве не в его силах было приостановить грабежи, насилие, уничтожение мирных жителей? Одного слова было достаточно, чтобы пресечь вакханалию. Ведь в штурме крепости, наряду с другими войсками, участвовала 27-я стрелковая дивизия, с которой он проделал боевой путь от Урала до Омска, разгромив Колчака. Бойцы этой дивизии были преданы Тухачевскому. Это была чуть ли не его личная гвардия. Однако Михаил Николаевич своего веского слова не произнес. Почему? Считал, что Троцкий проводит в жизнь решение Политбюро? Или опасался, что его, как и Сталина, обвинят в мягкотелости? До самой своей смерти отражал потом Лев Давидович упреки в жестокости, в иезуитской аморальности. По поводу кронштадтских событий он писал: «Я готов признать, что гражданская война отнюдь не школа гуманизма. Идеалисты и пацифисты вечно обвиняют революцию в крайностях. Но суть вопроса в том, что крайности проистекают из самой природы революции, которая и есть крайность истории. Пусть те, кто хотят, опровергают в своих журналистских статейках революцию по этой причине. Я же ее не отвергаю». Сталин, разумеется, хорошо знал как деяния, так и теоретические изыскания Троцкого. И учился кое-чему у заклятого врага, пополняя свой арсенал. И вот 30-е годы. Чистки. Из рядов ВКПБ выбрасывали даже с такой расплывчатой формулировкой, как «за неактивность». Подобный ярлык можно было навесить кому угодно. Больше всего я переживал за тех товарищей, которых выгоняли, учитывая их происхождение. Но разве виноват человек, что родился в дворянской семье, или в том, что его отец был купцом, профессором, фабрикантом? Да ведь такого человека вдвойне, втройне надо было ценить. Он отказался от сословных благ ради общих целей. Он порвал со своим кругом, осознал важность идеи, пошел бескорыстно служить ей во имя освобождения угнетенных. Большинство таких товарищей начали работать в партии еще до революции, не испугавшись тюрем, ссылок. А те, кто вступил в партию, когда белогвардейцы приближались к Москве, когда советская власть держалась на волоске, партийный билет тогда можно было приравнять к мандату, дававшему право на самые страшные муки в деникинских застенках, на право быть повешенным в числе первых. Около 200 тысяч человек записались тогда в партию и пошли на фронт. А теперь многих из них исключали. И кто? Да те самые, за освобождение которых сражалось старшее поколение большевиков. У этих новых, возглавивших чистки, было одно преимущество — пролетарское происхождение. Следовательно, предполагалось и чутье особое, помогавшее им в раз распознавать гнилую сущность тех, кто чем-то отличался от них. Уверен, что люди, ставшие коммунистами по убеждению, более надежны, более непоколебимы, чем те, чье сознание определяется главным образом бытием. Такие готовы не отдавать, а приобретать. Они пойдут туда, где им выгоднее. Репрессии в партии захватывали все новые и новые круги. В газетах появлялись подробные отчеты о судах над врагами народа. Особенно запомнился мне процесс над большой группой подпольных контрреволюционеров, в которую входили такие известные в партии.